эпопеи. Артем с наслаждением сделал большой глоток ледяной родниковой воды и огляделся. Он сидел в резном деревянном кресле с прямой неудобной спинкой. Не был связан или скован. Рядом с ним, в точно таком же кресле, соблазнительно закинув ноги на подлокотник, расположилась девушка. Ее огромные изумрудные глаза весело поблескивали в колеблющемся свете факелов. Маленький светловолосый колдун с насмешливыми ярко-зелеными глазами участливо смотрели на Артема из огромного кресла, стоящего во главе стола, и зябко кутался в белый шерстяной балахон, хотя в помещении было довольно жарко. Вся его фигура излучала скромное торжество победителя. Долго же я за тобой гонялся, паренек. Меня зовут Артем. Угу. И хочу предупредить, что у меня есть влиятельные друзья. Я Любомир, но некоторые предпочитают называть меня Вестником. Тебе лучше? Еще не знаю. Какие нежности. Зачем он тебе, Вестник? Он похитил кое-что ценное. У тебя? Конечно же нет. У моих слуг. Ха, у красных шапок. Зачем ты вообще с ними связался? Ты же Вестник. Не твое дело, фея. Зеленый дом послушает тебя. А я не нуждаюсь в услугах Зеленого дома. Он меня предал. Ну, люди даже не знали. Этот вопрос не обсуждается, фея. Сиди тихо и моли спящего, чтобы я обошелся с тобой по-доброму. Не так, как этого заслуживают зеленые ведьмы. Девушка явно не ожидала подобной агрессии. Она убрала ноги с подлокотника и нервно затеребила подол на бедренной повязке. Я думала, что ты обрадуешься. Ты нужен нам, Вестник, мы ждали тебя. А сказать тебе, что я вижу? Ты просто испугалась, маленькая тварь. Ты была среди тех, кто изгонял меня, спасая свою власть, жаждал моей смерти. А сейчас предчувствую свою собственную гибель. Падаешь на колени. Где ты была, когда я умирал в одиночестве? Веселилась на королевских балах? Отдавалась пьяным воеводам и толстым баронам? С кем ты путалась, Всеслава?